что еще за первый барьер? Уцепился я за незнакомый мне термин. Есть такой у системы. Первый барьер стоит на 20 единицах любой из первичных характеристик. Когда достигнешь этого барьера, тебе система сама об этом сообщит. Можешь обратиться к нам, в лавку. За определенную сумму мы поможем тебе его пробить. Перешел на ты этот внезапно зазнавшийся в своих знаниях продавец. Впрочем, мы же, с Пашкой, в нашей форме гимназистов сюда пришли. К гимназистам вообще отношение у народа не очень серьезное. Наоборот, удивительно, что он до этого к нам на «вы» обращался. Эх, раз уж с вожделенным защитным заклинанием у меня ничего не вышло, решили просто посмотреть, чего тут интересного предлагают. Вдруг найдется то, о чем я, сам того не подозревая, как говорится, всю жизнь мечтал. Да уж, такого, о чем бы я именно мечтал, мне не попалось, но всяких полезных и желанных вещей было довольно много. Иное дело, что суммы, еще недавно казавшейся едва ли не гигантской, мне хватило бы очень ненамного. Все же магия, увлечение не для бедных, да и просто обеспеченным многого тут не купить. Реально, один единственный хрустальный флакончик размером чуть больше пальца, сопроводительная подпись возле которого уверяла, что принятие его содержимого внутрь способно сразу же прибавить аж 3 единицы духа, стоил чуть ли не втрое дороже, чем все имеющиеся в моем школьном ранце на этот час капиталы. И все же совсем уж отказываться от дальнейших покупок в этой лавке я не стал. Приобрел и убрал в свой ранец 4 зелья для повышения на 1 единицу характеристики интеллект. Себе, Пашке, отцу и Наташке. Взял бы еще и 5-й, для матери, но она же беременная. Вдруг это зелье как-то повредит будущему ребенку, и таки да, про запас купить 5-е зелье у меня бы тоже не вышло. Флакончики обошлись мне по 60 рублей за штуку только потому, что у них был совсем уж выходящий срок хранения. Специально поинтересовался. Точно такой же, свежий обошелся бы мне ровно в 2 раза дороже. Охо-хо. После всех этих незначительных, в общем-то, покупок у меня осталась сумма, едва-едва превышающая 700 рублей в пересчете на кредитные билеты. Правда, дома лежала еще кое-какая сумма, в том числе полученная Самосова за проданное ему голландское ружье, но, признаюсь честно, после посещения магической лавки я даже с ней ощущал себя практически нищим. Ну, как тебе лавка для магов? На правах сторожила, ранее уже посещавшего данное заведение, поинтересовался у меня Пашка на выходе. В самом деле, как, ненадолго замерев на месте для выбора наиболее подходящего ответа, начал формулировать. Дорого-богато тут, но бедненько. Это как это, бедненько, возмутился мой брат. Ты видел, какие там шторы, бархат, а на потолках лепнина, позолоченная, в такт ему продолжил я. И все же бедновато тут, заметил, какие на прилавках расстояния между товарами. А теперь сравни вон хоть с той же бакалеей. Да всю эту громадную лавку можно было бы разместить, к примеру, в булочной дядьки Антипа, и еще место для дополнительного товара осталось бы. А в гимназии уроки уже, наверное, закончились, вдруг объявил Пашка, глядя на небо. То, что он не стал продолжать наш спор, лучше всего свидетельствовало о том, что в целом с моим высказыванием он согласен. Тогда поторопимся. Не хотелось бы, чтобы отец второй раз кряду из-за меня выражал свое неудовольствие Амосову по поводу задержки в нашем возвращении. А мне этот хмырь еще в лавке не понравился, возгласил Пашка, когда на пустынной улочке, на которую мы свернули с довольно многолюдного центрального проспекта, нам навстречу вывернула троица субъектов в надвинутых на самые глаза картузах. Поправка. 2, что впереди, и в самом деле, выглядят, как типичные мастеровые, в картузах и домотканных рубахах, а вот на типе, что маячил за их спинами, красуется вполне культурный костюмчик, а иначе бы его в ту магическую лавку не пустили. Я оглянулся, и сзади тоже 2. Правда, идут еще на некотором отдалении, но, увидев, что их подельники уже вышли навстречу жертвам, они заметно ускорили свой шаг. И что теперь делать? Мелькнула мысль, когда 2, что впереди, достали из-за пазух довольно длинные ножи, тускло поблескивающие в лучах заходящего светила. А, в самом деле, что, лишиться денег и покупок не хотелось бы, но слишком уж наглое нападение. Днем, чуть ли не в центре города, запросто может получиться так, что, не желая оставлять свидетелей, нас просто этими самыми ножиками тут и прирежут. И, как назло, пистолет-то у Пашки в ранце. Мало того, что его еще вытащить нужно, там на полках ведь еще и пороха нет, и времени нет, чтобы его подсыпать, грабители уже буквально в десятке шагов. Пашка, стрелами холода потому, что справа, скомандовал я, выбирая своей целью идущего впереди и чуть слева потенциального главаря встреченной нами шайки. Стрелы холода же не летят точно в выбранную цель, рассеиваясь под различными небольшими углами вокруг указанного для них направления воздействия. Главарю, стоящему сзади, посередине, одинаково и справа и слева может от наших заклинаний достаться. А дальше произошло все практически мгновенно. Ухмыляющийся на нас левый, замерев внезапно на месте, как стоял, так и рухнул лицом вперед. Тот типчик, в костюме, заверещал пронзительно. Третий, противостоящий нам противник, сначала, не поняв, что произошло, оглянулся в сторону своих спутников, после чего тоже, ухватившись за бок, повалился на землю. Пашка, хоть и задержался с выполнением заклинания, но все же сотворил его правильно. «Бежим!» Последовала следующая моя команда, и мы побежали. Вперед, увидев наши решительные физиономии, тот типчик, в цивильном костюме, что оставался еще на ногах, попятился в испуге, по-прежнему баюкая одной рукой другую, пораженную моим заклинанием, запнулся и с размаха сел на задницу. Не останавливаясь, мы пробежали мимо и дальше. «Кажись, не гонится», — проговорил Пашка, после того, как мы, отмотав пару кварталов, оказались на выходе к торговой площади, по которой слонялось довольно много народа. Не сговариваясь, мы, с братом, перешли на шаг и двинулись в сторону площадки, на которой нас ожидали наши охранники во главе с поручиком Амосовым. И только уже, оказавшись в окружении знакомых людей, я сподобился поинтересоваться, что мне там, в процессе нашего экстренного отступления, пыталась донести система. Ее текст, мешавший рассматривать дорогу под ногами, я совершенно непроизвольно, свернув в еле заметное пятнышко, отправил на самый край зрения. Вы убили врага, заметно превосходящего вас по силам. Сила плюс один, выносливость плюс один, интеллект плюс один, гласило это послание. Моментально во рту возник какой-то неприятный железистый привкус. Нет, я, конечно, уже убивал врагов, но это были реально враги, татары, а тут мой соплеменник. Или нет, можно ли считать человека, который желает тебя ограбить и, возможно, убить своим соплеменником и еще, где-то на краю сознания, вторым слоем, копошились мысли, что, возможно, с этим делом еще не все закончилось. Полиция, другие, оставшиеся в живых разбойники запросто могут пожелать нас отыскать, а нас особо и искать не надо. Гимназисты же, наша форма издалека видна. Системные характеристики Александра Лебедева на конец шестой главы. Уровень 5. Очки опыта до следующего уровня 1589-1600. Основные характеристики. Сила 7 плюс 1. Ловкость 10. Выносливость 6 плюс 1. Интеллект 12 плюс 1. Дух 2. Мана 20-20. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 1 плюс 1. Навыки. Следопыт. Наставник. Магические конструкты. Малое исцеление. Светлячок. Разжиг огня. Создание воды. Стрелы холода. Глава 7. Несмотря на все мои опасения, никому, ни товарищам убитого мной разбойника, ни полицейским в ближайшие дни не оказалось до нас, с Пашкой, ровным счетом никакого дела. Мы с ним, как и все прочие гимназисты нашего поселения, с утра отправлялись в город, на учебу, а после занятий, тоже вместе со всеми, дружной гурьбой, на телегах, под охраной солдат нашего полка, возвращались назад. И да, теперь на телегах места уже точно с лихвой хватало всем желающим, а просто после пробной продажи мяса двух поросят, да чего-то там из, так сказать, местных промыслов, включая небольшой бочонок с пивом нашего поселкового пивовара, дядьки Остапа, количество отправляемого на рынок товара, а вместе с ним и телег, увеличилось значительно. После занятий все, намеченные для моего выполнения к предстоящему празднованию 40-летия нашей гимназии, тоже продвигалось своей чередой, практически не оставляя мне ни минутки свободного времени. Рисунки и таблицы для Пашкиного выступления я так или иначе вскоре закончил, но оставались же еще домашние занятия, тренировки и, самое главное, развитие моих домашних. Зато и кое-какие прибавки в системные характеристики я в результате заработал. Выносливость плюс один и, что довольно сильно меня порадовало, сила плюс один. Единица силы, между прочим, уже вторая с начала тренировок. Этак я и Пашку по этой характеристике когда-нибудь догоню. Ну, надеюсь на это. также и купленные в магической лавке зелья мы, всей семьей, за исключением беременной матери, дружно выпили. Интеллект плюс один, проинформировала меня система. Ну, и ритуалом временного превращения единиц силы, ловкости и выносливости в единицы интеллекта, все необходимые элементы для которого мы купили, мы тоже своевременно озаботились. Отец даже заинтересовался было, откуда у меня деньжище на подобные покупки, но после ссылки на проданное поручику Амосову ружье дальнейшие расследования прекратил. Даже пообещал, что непременно вернет мне все истраченное когда-нибудь. И нет, он, в самом деле, вернет, в том нет никаких сомнений, но слишком много каждый раз оказывается нужно прикупить для вверенного ему полка, а выплаты на эти цели из царской казны в последнее время раз от раза задерживаются. Итак, ритуал. Когда читал его описание в свитке, непродуманно приобретенном Пашкой в магической лавке, отчего-то это действо представлялось мне довольно грандиозным событием. На деле все оказалось куда проще. Расчертил мелом, в соответствии с рекомендацией, на полу, в гостиной, равносторонний треугольник со стороной примерно чуть больше, чем в полсажени, скопировал внутрь получившихся углов короткие надписи на непонятном, быть может, давно забытом языке, разложил возле тех же углов, снаружи, заранее отмеренные порции сокровища Востока, пыли души деревяшку со звучным наименованием «Либриум». Ну, и внутрь посадил родителя, сложив дополнительно ему на колени три тяжеленьких белесых булыжника с закачанной внутрь нихманой. Отцу только осталось по очереди зачитать с того же самого покупного свитка три коротких фразы, активатора процессов перекачки единиц физических характеристик в интеллект. Даже переток маны из накопителей для поддержки временных изменений, задаваемых чертежами на полу характеристик, осуществлялся сам собой, без всякого на то его участия. И что, все, что ли? Даже не удержался от разочарованного возгласа мой братец, когда, немного посидев на полу, отец снова поднялся на ноги. Разумеется, ни явление страшных демонов, ни даже громов с молниями у нас дома так и не состоялось. Не зря тот продавец отнес этот ритуал всего лишь к самым начальным, первоуровневым. И каков результат? Намного более сдержанно поинтересовался я. Опять, хоть и временно, уткнулся в барьер. 20 единиц интеллекта на 5 дней, отрапортовал нам полковник. Барьер, а в каких характеристиках ты уже достиг барьера? Поинтересовался не слишком тактичный Пашка. Все же, как я уже говорил, интересоваться системными характеристиками других людей у нас от чего-то начало считаться не слишком приличным. В силе и выносливости, в ловкости тоже, но там совсем на чуть-чуть, а в первых двух, если бы не барьер, у меня бы уже были показатели под 40 единиц. Внезапно огорошил нас своим откровением родитель. Хм, я, конечно, слыхал от солдат, что полковник Лебедев очень сильный и неутомимый, и что они его очень по этой самой причине уважают, но вот такого уж точно не ожидал. Впрочем, если подумать, он же у нас всю жизнь в армии, и воевал не один раз, и просто в разных маневрах участвовал. А за участие в боевых действиях и особенно за победы система ведь раздает свои награды особенно охотно. Отец, совсем недавно мы с Пашкой услыхали, что в магической лавке за деньги предлагают способ, как этот самый барьер преодолеть, проинформировал я его. А чего, вдруг полковник, вечно занятый делами службы, даже не задумывался о наличии подобного способа? Магическая лавка, фыркнул в ответ тот, наверняка просто отправит к мирскому, взяв при этом за посредничество свой процент. А мирский это кто? Уточнил я заинтересовавшее меня сведение. Мирский, целитель, хоть и не очень сильный, но имеет с изученных им целительских заклинаний вполне неплохой доход. Правда, в первую очередь потому, что это вообще единственный целитель на весь Павловск. Я даже в нашей губернской газете на днях повстречал его объявление, и там точно значился пункт, что он готов оказать полную поддержку в преодолении барьеров на первичных характеристиках. Если только ничего не путаю, у него эта процедура стоит 300 рублей за каждую из характеристик, а 300 рублей – это ассигнациями или золотом? Невольно задал я напрашивающийся после посещения магической лавки вопрос. Ассигнациями, наверное. Если даже натуральным серебром, то в объявлении такое отдельно обязательно указывается, не говоря уж о золоте, ответил отец и тут же добавил, да, вздор все это, ни к мирскому, ни тем более в магическую лавку я с этими своими барьерами не пойду. Как по мне, совершенно напрасная трата денег. Я и без этого вполне отлично себя чувствую. Ну, вздор, так вздор, примирительно ответил я, и продолжил, давай лучше снова начнем изучение заклинания. С 20 единицами в интеллекте ты его должен теперь быстро выучить. И таки в последнем своем утверждении я оказался абсолютно прав. Не за 5 минут, конечно, но уже ближе к вечеру отец свое первое атакующее заклинание, стрелы холода, до того никак не дававшиеся ему, вполне себе выучил. Ну, вот, теперь смогу хоть немножко лед в леднике восстановить. Мясо с душком в щах я как-то не очень-то люблю, с потаенной гордостью объявил суровый полковник, ощупывая стенку глиняной корчаги, покрывшуюся под воздействием его заклинания белесой изморосью. Вы достигли 6 уровня. 3 единицы первичных характеристик распределены в случайном порядке. Вдруг оценила мои учительские старания система. Немедленно зарылся в получившиеся результаты. ХМА, прямо скажем, неплохо. На этот раз 2 из 3 единиц оказались направлены в дух и еще одна в ловкость. Раньше в дух система единиц вообще не направляла. Совершенно очевидно, что для того, чтобы разблокировалась эта позиция, мне необходимо было начать заниматься магией. Интересно, а насколько сильным станет человек с показателем в 40 единиц силы, высказал я словно в пространство свой давно заготовленный вопрос. Вообще-то отец у нас довольно упертый человек, но, возможно, сейчас, на волне радости от достигнутого им успеха, он возьмет, да и согласится. Отставить, немедленно просек тот мою диверсию, и добавил, как мне показалось немного задумчиво, к тому же, даже если я и соглашусь, вообще-то силы у меня до 40 единиц все равно пусть немного, но не достает, разве что выносливость. Вот там в аккурат 40, тютелька в тютельку. Значит, первым делом будем преодолевать барьер на выносливости, с преувеличенным энтузиазмом подхватился я. А насчет денег не беспокойся, у меня с продажи оружия, если ассигнациями, как раз хватает. Отец пристально посмотрел на меня, словно испытывая, и с некоторым запозданием кивнул. Ну, стало быть, так и поступим. Спасибо, сын. И вы только не подумайте, что я какой-нибудь бессребреник, моих денег мне было жалко чуть не до одури. Это ж один единственный раз я сподобился такой замечательный клад отыскать, в ближайшие годы больше никаких серьезных денежных поступлений у меня точно не предвидится. Но, с другой стороны, всего лишь раз посетив магическую лавку, я вдруг ясно увидел, насколько недостаточна эта сумма для воплощения поставленных мной перед собой целей. Ни на что хоть сколько-то значительное для моего собственного развития ее уж точно не хватит, и, напротив, такая огромная прибавка хотя бы в одной из характеристик у отца, это, и в самом деле, может оказаться чем-то очень-очень важным. Несмотря на полученное от отца согласие, вот прямо так, сразу, прорывать барьер тот не поехал, как не поехал и на следующий день, а проведенный ритуал. После этого ритуала, как оказалось, временно перегнавшего часть его системных показателей из расчета 2 единицы физических характеристик в 1 интеллекта, количество выносливости, включая потенциальные, неиспользуемые цифры, у отца временно снизилось до 19, ну, зато у него оставалось еще 3 дня в запасе, чтобы выучить еще какие-нибудь заклинания и таки да. После изучения в следующий вечер всех имеющихся у меня заклинаний, он, похоже, тоже, как и я, загорелся их дальнейшим пополнением. Ну во всяком случае, мне так показалось. А теперь снова к делам школьным. Окончание хлопот с внедрением магических заклинаний среди членов нашей семьи каким-то совершенно случайным образом совпало с некоторыми сложностями в отношении с одноклассниками. Дело в том, что в нашей гимназии изначально так сложилось, что основной тон задавали выходцы из торговой городской верхушки. А если еще точнее, детишки из богатых греческих семей, уверенно державших львиную часть городской торговли в своих руках. Они и держались всегда наиболее дружно и в деньгах, благодаря своим родителям, стеснены не были. И наш класс отнюдь не был в этом сложившемся общегимназическом миропорядке каким-то особенным исключением. Непризнанным, но оттого не менее реальным классным лидером в нем был сын крупного греческого торговца, Гектор Георгади, с еще 3 своими подпевалами, разумеется, тоже из числа его соплеменников. Мы, с моим мускулистым братцем, с самого нашего появления в стенах Павловской городской гимназии, оказались в рядах этаких нейтралов, которых греки, конечно, не боялись, но без нужды на наши интересы тоже не покушались. Совсем иное дело Афоня. Мелкий, щуплый, но очень живой, Подвижные временами даже злоязыкий Афанасьев просто-таки всем своим ехидным видом напрашивался на тумаки с подзатыльниками. Собственно, с Афани все и началось. Получив на перемене от одного из греков пинок под зад, наш товарищ не стерпел его молча, как это случалось с ним в прошлые годы, а, немало не сомневаясь, пробил обидчику боковой прямо в челюсть. Его заметно более крупного противника словно ядром снесло. Айто, вот те от одной до трех единиц в каждую из физических характеристик, которые заработал каждый из нашей тренирующейся в атлетическом зале в Атаге, это много или мало, на первый взгляд, так не очень-то и много, но только не для молодых парней, физическое развитие которых, в сущности, еще только начиналось. Для нас 2-3 единицы характеристик, это примерно половина того, чем мы располагали раньше. И, разумеется, такое попрание основ со стороны мелкого шибзика не могло пройти мимо остальных горбоносых молодчиков, держащих свою масть в нашем классе. Подобно стае дворовых псов набросились они на мелкого Афаню, попытавшись сходу задавить его морально. Однако, как набросились, так и сразу же остановились. А просто я не остался стоять в стороне, заняв место рядом с товарищем. И почти тут же и Пашка тоже присоединился к нам. Лебедевы, а не охуели ли вы, скорее изумленно, чем агрессивно вытаращился на нас, с Пашкой, Георгади, вступаясь в свою очередь за своих подручных. Вы, конечно, детки полковника, ну, так и мы тут вам не серая солдатская скотинка. Мой отец вообще знаешь, кто? Афоня, наш друг, объявил я, заметно волнуясь и вполне явственно понимая при этом, что добром это вот наше неожиданное заступничество может и не закончиться, и мы его в обиду не дадим. И наплевать нам, кто там твой папаша, Георгади. Зря вы так, а ведь могли бы и дальше жить мирно, демонстративно сплюнул нам под ноги предводитель гордых греков, но в драку покамест не полез, ушел, сопровождаемый своими приятелями, в свободный конец класса, где они и начали о чем-то шушукаться, искоса кидая время от времени в нашем направлении злобные многообещающие взгляды. До самого окончания занятий все было тихо, я даже, грешным делом, подумал, что все так вот, само собой и рассосется. В конце концов, мы ж, в принципе, нашего главного классного предводителя не оскорбляли, просто поговорили вежливо. Однако, похоже, у греческой диаспоры по этому поводу оказалось совершенно иное мнение. Стоило только нам, вместе с остальными детьми офицеров, унтер-офицеров и просто детей гражданских обитателей Слободы, учащихся в Павловской мужской гимназии, выйти с территории учебного заведения по направлению к базарной площади, на пустыре возле которой нас дожидались наши телеги с охраной, как тут же с противоположного конца улицы вывернула довольно большая ватага парней возраста как примерно равного с нами, так и явно более старших, хотя, в принципе, не так уж и много их, по крайней мере, нас, если всех, даже без малышей изначальных классов, посчитать, так окажется ничуть не меньше, а скорее даже чуть больше. Эти что ли щеглы тебе грубили, Гектор, очень громко, практически на всю улицу, вопросил самый здоровый смуглый, крепкий детина в малиновой атласной косоворотке, штанах галифе, блестящих хромовых сапогах гармошкой и в картузе с квадратным верхом, наподобие тех, носит поляки, обращаясь к Георгади. И, кстати, наш главный грек тоже каким-то образом оказался в числе этих самых встречающих. Да, вон тот, длинный и еще братец его, что рядом с ним вышагивает, с ясно воспринимаемыми нотками злорадства начал указывать своих обидчиков наш классный верховод, тыкая в нашем с Пашкой направлении синим, залитым чернилами пальцем. Это Колька Мавроди, тихо, вполголоса, проинформировал нас Афоня, казалось, знавший об окружающих вообще все на свете. Он в портовом кабаке одним из тамошних вышибал работает, злобный, страсть. Ну, все, детки, прощайтесь с вашими молочными зубиками, угрожающе ощерившись, уведомил этот вышибала, надвигаясь в нашем направлении. Бог его знает, почему, но вдруг весь мандраж, до этого самого момента буквально потряхивающий меня, вдруг разом исчез, оставив вместо себя очень ясное и четкое осознание окружающей действительности. Даже, пожалуй, намного более четкое, чем это было в обычной жизни. А дальше уже и времени для вообще каких-либо мыслей не осталось. Этот Мавроди, с занесенным для удара кулаком, в три шага вдруг оказался прямо напротив меня. «На!» — выдохнул забияка. Его кулак промелькнул у меня перед носом. Вроде, быстро, но как-то и не так, чтобы очень. Во всяком случае, увернуться от удара у меня получилось вообще без проблем. Все же дополнительные единицы ловкости, полученные в результате тренировок от системы, оказались вовсе даже не иллюзорной штукой, а в следующее мгновение я и вовсе ухватил этого вышибалу за его роскошную косоворотку. Прием мельницы ведь тоже неоднократно отрабатывался на наших тренировках. Здоровый парниша сам, своим телом, не восстановившим равновесие после нанесенного им удара, поспособствовал выполнению этой казачьей ухватки. Оп! И только пыль поднялась в том месте на утоптанном многочисленными ногами участке дороги, куда с разгона, всей своей физиономией рухнул этот забияка. «Сашка, слева!» Вдруг донесся до меня Афонин крик, а следом и сам Афоня в прыжке заехал кулаком по скуле одному из греков, решивших воспользоваться моим отвлеченным вниманием для своего нападения. Да, однако, похоже, эти греки ни о каких правилах рыцарских поединков и слыхом не слыхивали. И все же, нападавшие сильно просчитались. Очевидно, нападая на нас, с братом, они совершенно искренне были уверены, что и противников у них будет только двое, а остальные слободские ребятишки либо разбегутся, либо хотя бы простоят в сторонке, наблюдая издалека за воспитательным процессом. Угу, скорее всего, еще в прошлом году именно так и вполне могло получиться. Но не сейчас, и пусть далеко не все слободские гимназисты занимались вместе с нами в нашем атлетическом зале, но даже 5 человек, без раздумий кинувшиеся в драку, смогли увлечь за собой остальных. Хотя может быть, и то, что нападали именно на сыновей главного полкового командира, немало этому поспособствовало. После вражеского предводителя я сбил с ног уже двоих, когда тот снова показался в моем поле зрения. Ну, все, щенок, амба тебе. От багровой, грязной и расцарапанной физиономии этого взрослого парня можно было, казалось, без всяких затруднений прикуривать цигарки, настолько он был разъярен первым своим поражением. А, самое главное, теперь, не удовлетворившись так подведшими его кулаками, вышибало извлек из ножен на поясе хищно поблескивающее лезвие ножа, своими размерами уже вполне даже вытягивающего и на намного более грозное наименование кинжал. Да, вот это уже точно не укладывается в понятие обычной школьной драки. Благо еще, что, желая, очевидно, как следует напугать меня, парень не напал сразу, своими криками привлекая к себе всеобщее внимание. А ведь я быстрее его, вдруг мелькнула бесшабашная мысль, и я, ни секунды ни медля, полез ладонью себе под китель. Именно там я, на время посещения гимназии, пристроил ножны со своим трофейным ножом. Может, он у меня и покороче аж на пару ладоней, но не стоять же, ожидая своего конца, подобно барану на бойне. Нож достал, только вот воспользоваться им я уже не успел. От грохнувшего совсем неподалеку от меня выстрела заложило левое ухо. Следующий выстрел буду делать прямо в лоб, на поражение. Сквозь звон в пораженном неожиданным грохотом ухе услышал я голос Пашки. «Не сомневайся, не промажу, у меня меткость до 4 развита. Бросай живо свой нож на землю, сволочь». И здоровенный нож без лишнего промедления полетел, куда было скомандовано. Очень уж убедительным был голос Пашки в этот момент. Собственно, на этом вся нынешняя драка и закончилась. Бормоча в полголоса угрозы и проклятия, храбрые греки предприняли тактический маневр под названием «отступление». Ну, не зря же говорят, что против лома нет приема, тем более нет его против заряженного и взведенного пистолета. Ловкость плюс 1, уведомила меня система, знаменуя тем самым, что наша эпическая битва, и в самом деле, подошла к своему завершению. Ты чего же, Саня, своей магией не воспользовался, напустился на меня Пашка, едва наши противники скрылись за поворотом. Против такого свинореза с твоим ножиком выступать, верное ж самоубийство. Как-то даже в голову не пришло, это же не крымчаки какие, повинился я, только сейчас вдруг сообразив, какой серьезной опасности я только что избег. Зато возвращение в нашу слободу в этот день вышло у нашей компании очень оживленным. Едва рассевшись по телегам, наши спутники взахлеб, все разом, вдруг начали обсуждать перипетии нашего сражения, хвалить Пашку, ругать бесчестного и трусливого Гектора Георгади, не отважившегося выйти один на один, а позвавшего против одноклассников себе на подмогу совершенно посторонних взрослых парней. Ну, и меня, с моими отменными бойцовскими качествами, тоже помянули. «Сашка, наш атаман», — объявил во внезапно накатившем на него душевном порыве Афоня. «Харизма плюс один», — отреагировала на это заявление приятеля система. «Ох, не дай бог Пашка узнает, спасал от бандита со свинорезом меня он, а вожделенная для него характеристика подрастает от чего-то у меня». Системные характеристики Александра Лебедева на конец седьмой главы. Уровень 6. Очки опыта до следующего уровня 49-3200. Основные характеристики. Сила 8+1. Ловкость 12+2. Выносливость 7+1. Интеллект 13+1. Дух 4+2. Мана 40-40. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 2+1. Навыки. Следопыт, наставник, магические конструкты, малое исцеление, светлячок, разжиг огня, создание воды, стрелы холода. Глава 8. А скажи-ка мне, братец, это когда это ты успел набрать 4 единицы в меткости? Поинтересовался я вполголоса у Пашки, когда мы, уже достигнув нашего поселка, топали по направлению к отчему дому. Ну, на самом деле, у меня там всего 3. Немножко смутился мой скрытный брат и, не выдержав моего ожидающего молчания, продолжил. Вторую единицу я взял, когда свой пистолет после покупки пристреливал, а третью совсем недавно, после того дозорного татарина. Еще пару минут шагали молча, после чего сам Пашка вдруг начал высказывать очень похожие претензии уже в мой адрес. И вообще, Сашка, что за допрос с твоей стороны? Если сам ты о своих собственных характеристиках в последнее время вообще молчишь в тряпочку, давай, договоримся с тобой, чтобы не скрывать их друг от друга. И вот что мне остается говорить в таком случае, давай, кивнул я, и тут же был уведомлен Пашкой о его системных достижениях. В принципе, все в пределах ожидаемого. На его 17 единиц в силе мне остается лишь завистливо вздыхать, но зато ловкости и интеллекта теперь уже довольно заметно больше оказывалось у меня. А еще дух, он-то у братца так и остался равен 2. Правда, и уровень у него пока оставался всего лишь 5, так что, вполне возможно, что наверстает еще это небольшое отставание. А теперь ты, с полнейшей уверенностью в правоте своих требований объявил Пашка, закончив перечисление собственных характеристик. Ну ладно, остается надеяться, что из-за какой-то там дополнительной характеристики мы все-таки не поссоримся. Против всех моих ожиданий, сообщение об уже открытой мной харизме никаких негативных эмоций у брата не вызвало. Он только бросил беглый взгляд в мою сторону и, заметно заолев щеками, неожиданно поинтересовался. «Ну и как оно? Что? Как? Недопонял я. Смотрит барышня в твою сторону? В смысле, смотрит больше, чем раньше?» Как-то не сразу смог подобрать я слова в ответ на его такой неожиданный вопрос. Даже подумал, грешным делом, что это он так надо мной издевается. Но нет, судя по напряженному молчанию, ответ на заданный вопрос реально важен для него. Вот же тоже, ловелас какой выискался. «Пашечка, мне вот интересно, где в моем окружении ты вообще барышень отыскал? Мы же с тобой в мужской гимназии учимся», — принялся разъяснять я его заблуждение, — выделив голосом одну из основополагающих особенностей нашего учебного заведения. А тут, в поселке, после возвращения с учебы, тоже, нигде не останавливаясь, сразу же спешим домой. Ну, а хотя бы в Павловске, по дороге, неужто на тебя ни одна дама даже не посмотрела, не замечал, сказал, как отрезал, и тут же пожалел. Настолько несчастной стала моська брата. «Значит, наврали», — заключил он после скорбной минуты молчания, после чего решительно махнул рукой. «А, все равно я буду выступать на юбилее гимназии. Зря что ли поллета на всю эту ерунду с открытием харизмы потратил. Так это ты все эти мучения с камнями во рту проделывал из-за внимания барышень. Не то, чтобы я этого уже не понял, но вот так, чуточку поиздеваться над братцем, это же ужас, да чего приятно. А из-за кого еще?» Все же рассердился на это мое последнее высказывание Пашка. Губы надул и замолчал обиженно. Весь оставшийся вечер мы с ним больше не разговаривали. Точнее, может, Пашка даже и продолжал дуться на меня, не знаю. Я-то снова занялся ставшими уже привычными для меня тренировками в нашем атлетическом зале. Если хочешь чего-то добиться, там как-то само собой не до разговоров выходит. Да еще и парочка новых гимназистов, не одноклассников, из числа не занимавшихся у нас прежде, попросилась, очевидно, тоже под впечатлением от нашей сегодняшней великой победы. Заодно обучил их заклинанию светлячка. Рано или поздно, ведь даже за обучение столь невеликому заклинанию мне система лишнюю единицу в интеллект подкинет. Следующий день у нас вышел выходным. Причем, в этот раз мы с домашними даже на воскресную заутренню не пошли. И только уже проснувшись, умывшись и позавтракав, мы узнали, как на случившуюся массовую драку отреагировал наш отец. Он вчера весь день провел в отъезде, вернулся домой только вот, после проведения утреннего полкового построения. И таки да, по поводу автора рассказов о нашей великой победе. Поручик Амосов еще вчера, при прощании, уведомил нас о том, что скрывать информацию об этом ни в коем случае не станет и обязательно доложит полковнику о случившемся с гимназистами в городе происшествии. Впрочем, в этот раз все прошло вполне благополучно. Отец, внимательно выслушав нашу, с Пашкой, версию событий, разве что посоветовал быть в ближайшее время более осмотрительными и никуда в Павловске не отходить от общей группы гимназистов в одиночку. Ну, а что ему еще оставалось? Не пороть же нас за защиту одноклассника. Не зря же еще со времен Суворова в армии насаждают принцип «сам погибай, а товарища выручай», все правильно мы, выручая Афаню. Именно согласно этому завету поступили. Хех, кажется, тому, что отец практически и не стал нас в этот раз воспитывать, был и еще один веский повод, а он просто похвастаться хотел. Привез из своей вчерашней поездки аж два новых заклинания, выучил от кого-то в Павловске, пока еще находился под действием ритуала повышения интеллекта. Оба заклинания первого уровня и относятся к магии пространства. Спустя несколько минут после завершения обсуждения событий в нашей гимназии уже вовсю хвастался он. Телекинез, сиречь телодвижение, при дальнейшем развитии вполне может даже стать и боевым заклинанием, но в своей начальной версии всего лишь позволяет перемещать без помощи рук небольшие одиночные предметы. Здорово, выразил свой восторг братец, когда один из вареников, скорее всего специально оставленных отцом на тарелке, взлетев, попал родителю прямиком в рот. Еще бы надо было его в сметану макнуть, указала на явный недочет Наташка, тоже присутствующая на этой демонстрации. Когда-нибудь, когда натренируюсь, именно так и буду поступать. Буду лежать в спальне на кровати, а вареники с пельменями сами будут прилетать ко мне с кухни прямиком в рот, предварительно еще хорошенько измазавшись в сметане. Разулыбался отец на это замечание, а пока только вот так, одиночный рывок, и то, на почти предельное расстояние. Не знаю, буду ли я точно по описанному лежать, открыв рот на кровати, но это заклинание я выучил. Как и второе, чуть более сложное, направленный слух, которое отец назвал вспомогательным. И я вполне согласен, способность подслушать на экзамене начитываемый товарищем текст из учебника, да на расстоянии в пару сотен сажен, для нас, гимназистов, может оказаться очень-очень серьезным вспоможением. Ну, если, конечно, не готовиться к экзаменам настоящим образом, а всего лишь пытаться получить достойную отметку хитростью. Выходной день в кругу своей семьи пролетел совершенно незаметно, и вот уже наступил он, знаменательный день, 16 сентября. В этот день, ровно 40 лет назад, первые гимназисты в первый раз заняли свои парты в стенах Павловской мужской гимназии. Впрочем, сказать по правде, так если бы не Пашка с его добровольно взваленным на себя выступлением перед нынешними и бывшими учениками нашей гимназии, на эту знаменательную дату я не обратил бы ровным счетом вообще никакого внимания. Ну, юбилей и юбилей, даже дата какая-то не совсем круглая. Лебедев, где тебя черти носит? Встретил наше появление в вестибюле гимназии наш классный наставник, Казимир Степанович. У меня аж сердце от этого заполошного тона оборвалось. К счастью, все же Казимиру оказался нужен не я, а мой брат. Именно ему этот полностью русифицировавшийся поляк начал расписывать совершенно внезапно создавшуюся катастрофическую ситуацию. Никому не сообщив заранее, на празднование 40-летия гимназии в Павловск прибыл ее самый титулованный и успешный ученик, граф Николай Васильевич Тучков, лихим, кавалерийским наскоком ворвавшийся в ряды самых выдающихся царских царедворцев и вот уже 10 последних лет занимающий пост второго товарища самого Ниссильради. Надо срочно менять текст речи, чтобы показать, как мы чтим память столь выдающегося человека, учившегося в стенах нашей гимназии, не сходя с места, потребовал наш изрядно паникующий наставник. А список самых славных дел этого лучшего ученика у нас имеется? Поспешил я прийти на помощь впавшему в панику вместе с классным руководителем брату. «Откуда?» – всплеснул руками Казимир Степанович. «Я знаю только, что до занятия своей нынешней должности граф Тучков был главой нашей делегации, посетившей тайный город в империи Цин. Более того, там он даже, вроде, встречался с самим цинским императором. Ну, вот и замечательно, пару слов об этом знаменательном событии и ситуация спасена. Саша, а ты не мог бы еще нарисовать какую-нибудь картину в придачу к упоминанию об этом событии?» Скорчил предельно молящую моську мой братец. «Словно это так просто, рисовать картины чужедальних мест, где ты вот вообще ни разу не был. Это почти точно по сказке выходит. Нарисуй то, не знаю что». Но Пашкино выражение лица было столь молящим, что в конце концов я не выдержал. «Ладно, попробую что-нибудь для тебя изобразить». Сдался я и был немедленно заточен вместе с орудиями художественного труда в одном из пустующих классов. И, разумеется, на сегодня все уроки для меня, даже не начавшись, тоже закончились. Какая к бесу учеба, когда тут такой важный человек приезжает? Ну, и что ты тут наизображал? Поинтересовался у меня Пашка, закончивший репетировать свою речь и затеявший окончательное оформление своей будущей площадки для выступления. Что это? Что за странные каракули? На пауков похожи. Вы, с Казимиром, просили что-нибудь на тему Цинской империи? Так вот вам все та же таблица достижений нашей гимназии, но оформленная в этаком цинском стиле. Наши буквы тут я нарисовал, постаравшись сделать их похожими на их иероглифы. Ну, и еще орнаменты с лотосами изобразил. Во Всемирном альманахе, в статье, посвященной этой стране, было написано, что для тамошних жителей лотосы являются священными цветами. Ну не знаю, как-то это слишком непривычно выглядит, продолжал сомневаться мой братец. Знал бы он, сколько трудов я потратил, чтобы нарисованные мной узорные буквы, стилизованные под иероглифы, выглядели ровно и при этом оставались хоть сколько-то понятными. Каждую черточку, каждый завиток пером выписывал со всем возможным тщанием. Лебедевы, вы чего встали? Сейчас уже скоро в зал надо будет публику запускать, а у вас в оформлении по-прежнему ничего и не готово толком. Снова возник возле нас какой-то взъерошенный классный наставник. Ладно, давай сюда это твое художество. Сдался Пашка под напором неодолимых обстоятельств. Ну, а я, прихватив с собой пару стульев, отправился из учебной комнаты, где я занимался своим художеством, в гимнастический зал. Зал-то он зал, просторный и окна в нем большие, но используется, в основном, зимой, для занятий атлетикой, а когда нужно провести в нем какое-нибудь собрание, каждый участник этого собрания приносит с собой стул из близлежащих классов. И таки со стульями я угадал. Более того, рейс со стульями потребовался далеко не один. Выпускники прошлых лет съехались, как выяснилось в самый последний момент, в довольно немалом количестве. Ну, не их же, таких ныне уважаемых и степенных, заставлять таскать для себя стулья. Однако, рано или поздно вся суета последних приготовлений подошла к концу. Моими художествами даже не только украсили сцену, но и частью вывесили на стенах в зале. Ну, в числе прочих украшательств, конечно, все же к этому торжественному событию не только один наш класс сготовился. Первыми в зал, где уже расселись мы, с несколькими ребятами, тоже занимавшимися украшением зала, проследовала в сопровождении директора гимназии парочка важных господ в усеянных орденами мундирах Министерства иностранных дел. У нас буквально только в прошлом году по знакам различия отдельных министерств и ведомств нашей империи отдельный курс проводили, так что, опознала их уверенно. Как и то, что у одного из двух этих господ в петлицах поблескивали знаки различия самого настоящего тайного советника. Еще и директор нашей гимназии вокруг этих двоих буквально вьюном вился. В принципе, понятно, конечно, хоть данный господин до обращения ваше высокопревосходительство чуток, на один разряд, не дотягивает, но все же, в масштабах сугубо провинциального Павловска, его явление выглядит сродни схождению на землю кого-нибудь из небожителей. Погодите, господин директор, со своими рассказами о вашей несказанной радости, остановил нашего главного местного подхалима прибывший в наши Палестины столичный небожитель. И тут его взор упал на мое последнее художество, стилизованное под восточные иероглифы. Хаем, что у нас тут? И почти тут же громогласно объявил свой начальственный вердикт. А что оригинально? Я уже совсем было решил, что вы тут настоящий свиток из империи Цин повесили. Молодцы, не хуже настоящих цинских каллиграфов сработано. Признаться, подобное признание моих трудов мне словно бальзамом на душу пролилось. Не зря так старался, не меньше удовольствия получил, чем даже от какого-нибудь незапланированного бонуса со стороны системы. А потом, после того, как высоких гостей усадили в первый, почетный ряд, и остальной зал довольно быстро заполнился, ученики прошлых лет из тех, что рангом попроще, особо чиниться не стали, перемешались с гимназистами нынешними. Рядом со мной, к примеру, уселся пузатенький господин в мундире отставного уланского ротмистра. Пашке, с его докладом, доверили выступать сразу же после директора. И если выступление нашего руководителя большинство заслушивало больше по обязанности, то, честно признаюсь, выступлением Пашки я буквально заслушался, да и мой сосед, отставной военный, тоже выдохнул на пике какой-то из удачно подобранных аллегорий. Ну, как поет, стервец, ну, чисто соловей. Определенно, не зря Пашка столько времени так усердно готовился. К аплодисментам в конце речи брата я присоединился с большим воодушевлением. Возникновение огромного текста послания от системы, напрочь заслонившего от меня вообще все происходящее вокруг, случилось неожиданно. И уж в этом вот случае моей личной заслуги в этом проявлении системы не было никакой. В самых первых своих строчках система вообще обращалась ко всем людям Земли, без исключения. Жители мира Земля, закончился первый, установочный период присутствия системы в вашем мире. В результате проведенных исследований отныне вам доступны следующие изменения. Для лиц, достигших минимум пятого уровня развития, становится доступно получение отдельных, специализированных классов, предоставляющих своим обладателям новые, дополнительные возможности. Их можно будет получить в результате проведения специальных ритуалов. Также получение классов становится возможно в качестве бонуса за определенные достижения или, в отдельных случаях, в случайном порядке, произвольным назначением самой системы. Распределение единиц характеристик у лиц с уже полученным классом, начисляемых за получение нового уровня, изменяется со случайного автоматического на полуавтоматическое, имеющие свои особенности, отличные для каждого класса. В связи с имеющимся среди отдельных групп населения различиями в культурном плане, системой вводятся значимые различия в плане классов, заклинаний и навыков, предоставляемых системой в каждом конкретном регионе вашего мира. Возможности системы, а также способность к магии, становятся доступными не только для людей, но и для наиболее развитых представителей животного и растительного мира. Примерный уровень противников, при их примерном равенстве, становится доступным для взаимной оценки. При намного превосходящем уровне противника определить его не удастся, но при этом возможно появление дополнительных ментальных эффектов. И еще очень много пунктов, часть из которых показались мне совершенно меня не касающимися, а часть были просто непонятными. Ну, вот, например, скажите на милость, как следует воспринимать сообщение, что доступ из иных миров и планов в наш мир, как и от нас туда, по-прежнему закрыт за исключением отдельных природных пространственных порталов и проявления в нашем мире разумных нематериальных и потусторонних сущностей. Впрочем, и внешне понятный, последний, 27-й пункт, тоже вызывал целую массу вопросов. 27. Отныне единичные новые заклинания будут выдаваться только вместе с получением от системы нового магического класса, в других случаях возможно получение особых индивидуальных навыков, не связанных с расходом маны. Заклинания, изученные людьми до внедрения данного изменения, переводятся, как и получаемые от системы вместе с классом, в разряд масштабируемых и получают возможность к своему дальнейшему развитию. Уф, у меня аж мозги, кажется, скрипеть начали, настолько я внимательно и скрупулезно я вчитывался в каждое слово этого послания, пока оно не пропало, а только ничего еще не кончилось. Едва мой взор очистился от данного весьма многословного текста, и я услышал громкий шум, который издавали люди в зале, точно так же, как и я, получившие уведомление от системы, как меня достигло следующее послание, на этот раз уже персональное. По результатам ваших достижений вы получаете универсальный класс «Каллиграф-начертатель». Вы получаете уникальный навык транскрипции изученных вами заклинаний в рукописную форму. Интеллект плюс один. Как следует изучить и обдумать этот подарок от системы у меня не получилось. Слишком большое столпотворение началось в зале вокруг. Подавляющее большинство людей, взбудораженных этим посланием от системы, разом повскакивали с мест, принялись громко, в голос обсуждать внезапно случившиеся вдруг изменения и чем это может грозить им самим и их близким. Многие просто без оглядки устремились на выход. При этом на его превосходительство, тоже устремившегося к выходу, внимания практически не обращали, я своими собственными глазами видел, как его даже хорошенько толкнули в результате получившейся в дверях небольшой давки. Хорошо еще, что Пашкино выступление успело пройти до этой нежданной диверсии со стороны системы без сучка и задоринки. Поняв, что нашим преподавателям в сложившейся обстановке уж точно не до нас, я тоже встал со своего стула и отправился на розыски Пашки, он же сразу после своего выступления ушел в подсобку, за кулисы, и к зрителям, в зал, не выходил. Брата вместе со всеми остальными нашими из Слободы, отыскал уже на улице, возле главного входа. Зря только бегал по второму этажу, заглядывая в отдельные кабинеты. Убедившись, что все наши в сборе, мы начали свое совместное выдвижение в сторону городского рынка. Вообще-то с недавних пор у солдат, отряженных для охраны нашего каравана, появились временные распоряжения от отца, чтобы встречали нас сразу возле гимназии, но кто ж знал, что это торжество закончится так рано. Несмотря на переполох в городе до охранников мы смогли дойти без проблем. Ничуть не удивительно. Если греки и планировали устройство каких-нибудь пакостей в нашу сторону, сегодня им было явно не до обычных школьников. Впрочем, и нашим людям, прибывшим сегодня в город для торговли, тоже вдруг резко расхотелось оставаться на рынке. Часа не прошло, весь наш небольшой караван, почти без закупленных товаров, бодро покатил в сторону дома. Сашка, а мне система новый класс выдала, не то похвастался, не то пожаловался мне Пашка, когда наш караван, миновав наиболее опасное место, возле балки, уже приближался к нашему поселку. И мне тоже, кивнул я задумчиво в ответ на прозвучавшие откровения. Каллиграф-начертатель, и еще какой-то уникальный навык, позволяющий переводить изученные заклинания в форму не то надписей, не то рисунков, не разобрался еще. А мой класс называется оратор. И еще система пообещала сродство к какой-то ментальной магии. Раскрыл в свою очередь дополнительные подробности бонуса со стороны системы мой брат. А еще отсыпала мне харизмы. Целых 3 единицы. Больше, чем у тебя. Теперь все барышни твои будут. Не удержался я от подколки. А что еще говорить? С этими классами вообще все пока не очень понятным выходило. Так еще и харизма это, про которую кто-то наплел Пашке всякого разного. А потом мы приехали. И первой информацией, которую на нас вывалили наши домашние, стали класс с боевого мага у отца и целителя у мамы. Хорошо еще, что Наташке пока класса не досталось, а то даже и не знаю, как бы перенес это известие. Все люди, как люди, один я, каллиграф. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 8 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 6. Очки опыта до следующего уровня. 489-3200. Основные характеристики. Сила 8. Ловкость 12. Выносливость 7. Интеллект 14+1. Дух 4. Мана 40-40. Дополнительные характеристики. Скрытность 2. Удача 2. Харизма 2. Навыки. Следопыт. Наставник. Магические конструкты. Малое исцеление. Светлячок. Разжиг огня. Создание воды. Стрелы холода. Телекинез. Направленный слух. Глава 9. В сущности, ситуация с выданными системой классами, если и прояснилась в ближайшие 2 недели, то не слишком. Точнее, это у нас, с Пашкой, не слишком, а вот у отца, вполне себе. Он еще, вместе с классом боевого мага, и дополнительное заклинание для себя получил. Воздушная стрела. Боевое заклинание, наподобие изученных ранее стрел холода, только, в отличие от последних, использовать его было возможно исключительно по отдельному противнику. Зато и направление в цель у нее выходило гораздо более надежным на очень невеликом расстоянии. Дальше ударная мощь этой самой стрелы, а по факту просто локальной очень сильной воздушной струи, очень быстро ослабевала и рассеивалась. Короче, еще одна довольно удобная замена пистолету. Кстати, и мы, с братом, и даже Наташка, это заклинание заучили буквально в лед. А что, времена ж нынче суровые, запросто может когда-то и пригодиться, тем более, что именно это заклинание, По сравнению со стрелами холода потребляет чуть ли не в два раза поменьше. А вот матери никакого дополнительного заклинания по случаю обретения ею класса не досталось. Ей система презентовала навык открытия магического зрения. Кстати, совершенно для нас бесполезный. Магию мы все видели и без всякой помощи со стороны целителя. Пашка сделал по этому случаю предположение, что это потому, что своим первым магическим заклинанием мы обучились еще до внесенного в наш мир последнего глобального изменения. Еще одно примечательное, хоть и довольно-таки неприятное событие случилось в нашей гимназии. Мы вполне себе спокойно сидели на законе Божием, внимали рассказам отца Пимена о житии древнего богослова Тертуллиана и пытались в меру своих сил отыскать устраивающие нашего наставника объяснение одной очень странной фразы этого святого. «Христиане созданы, а не рождены». Когда открылась дверь, и кто-то из младших гимназистов, заглянув к нам в класс, возвестил: «Братьев Лебедевых вызывают в кабинет директора». Пришлось идти, гадая, зачем мы ему вообще понадобились. Только в директорском кабинете нас встретил вовсе и не директор. Точнее, в первые минуты он тоже был, но, представив нас двум очень хмурым и неприветливым полицейским, главный руководитель нашего учебного заведения очень быстро ушел куда-то по своим делам, а мы остались, так как эти полицейские заявились именно к нам. «Кто из вас Павел Лебедев?» — первым делом вопросил главный из них, из украшенной тремя звездочками коллежского секретаря. «А простите, с кем мы имеем честь?» Влез я со своим вопросом, пока еще Пашка только собирался с ответом на заданный вопрос. «Становой пристав, коллежский секретарь Горелкин», — представился этот господин. «А этот нижний чин, мой десятский Трофим Митрофанов». И тут же перешел в решительную словесную атаку. «Как же так, гимназист Лебедев, вроде, такой благовоспитанный молодой человек, а на деле выходит, сущий разбойник, по которому каторга плачет?» «Вы ошиблись, господин становой пристав», — влез из-за моей спины Пашка. «Это я, Павел Лебедев, а это мой брат Александр». «Ну, вот, еще и попытка введения в заблуждение полицейского чина при исполнении». Моментально отыскал еще один пункт наших прегрешений этот гадкий полицейский. И тут же, добавив силы в голосе, едва ли не в голос заорал: «Пистолет, из которого вы стреляли в добропорядочных подданных нашего императора, вы сами сдадите, или мне придется проводить примерный обыск». Вот не ожидал я такого от Пашки. Едва только прозвучало это требование, как он моментально подобрался и объявил: «Господин полицейский, это беспримерный навет и произвол с вашей стороны. Мы, с братом, являемся несовершеннолетними, поэтому все подобные вопросы вам надлежит решать с нашим отцом, полковником Лебедевым Федором Исидоровичем. И еще я никогда в жизни не стрелял в добропорядочных людей. Даю вам в том мое честное, благородное слово. Ей-богу, даже будь я не Пашкиным братом, а совершенно посторонним человеком, и то, при виде его да нельзя возмущенной, благородной физиономии непременно сказал бы: верю, этот молодой человек не может говорить неправды». Хм, был бы в этом уверен до самого того момента, пока десятский Митрофанов не приволок из нашего класса Пашкин ранец с лежащим в нем пистолетом. Вполне очевидно, что место, где у нас лежит пистолет, полицейские знали уже заранее, иначе этот самый Митрофанов просто не смог бы так быстро обратиться до нашего класса и обратно. Ну, вот и отыскалось орудие преступления. До приторности довольным тоном объявил старший из двух полицейских: «Пистолет я, разумеется, изымаю. Думаю, решение о привлечении вас к ответственности с подобным доказательством не заставит себя долго ждать. Ну, а если ваш, гимназисты, уважаемый родитель будет со мной в чем-то не согласен, мы с ним всегда сможем побеседовать в нашем стане, расположенном совсем неподалеку от порта. Третий дом, если стоять к воротам порту спиной, по левую руку». Черт, так они еще и не с нашего стана. Внезапно осознал я еще одно серьезное нарушение, допущенное посетившими нас полицейскими. Ну, да, насколько мне известно, каждому же из полицейских, в принципе, полагалась исключительно своя зона ответственности. Гимназия и ее окрестности, где и состоялась наша массовая драка, находились чуть ли не на максимальном удалении от порта. Нечего им было делать в нашей гимназии. «Ой, смотрите, вода в графине замерзла!» — закричал я, указывая пальцем на этот внезапно случившийся в теплом директорском кабинете свершившийся природный феномен. «Ой, еще и графин сам собой со стола упал и влепился в стенку. Ты что творишь, щенок?» — возопил коллежский секретарь, роняя в прыжке стул, на котором он до этого сидел, Настолько его напугало подобное поведение стеклянного сосуда, просвистевшего буквально возле самого его носа. «А вот за подобное оскорбление я ведь могу и на дуэль вас вызвать, на магическую. Я ведь дворянин, как и вы». Уставился я с нехорошим прищуром в сторону полицейского грубияна. Несовершеннолетние не могут требовать сатисфакции. Тем более у лица, находящего при исполнении, выдавил из себя немного оправившийся от конфуза полицейский. «Пойдите прочь, жду вас в своем стане вместе с вашим отцом». Забрав Пашкин ранец, уже без лежавшего в нем пистолета, мы, с братом, выметнулись за дверь. «Ты что творишь?» – вызверился на меня Пашка, едва мы с ним оказались в совершенно пустынном школьном коридоре. «Отец же нас выпарит за такое. Зато, может быть, сегодня в живых останемся?» – принялся я разъяснять ему мотивы собственного поведения. «Ты, Пашка, думаешь, эти полицейские просто так заявились в гимназию? Они же явно выполняют заказ греков, чтобы оставить нас без оружия. Просто с этим графином я дал им понять, что и без пистолета мы можем оказаться очень серьезными противниками. Так это было, или просто все описанные опасности я банально надумал, и мы, школьники, оказались никому и нафиг не нужны, но после окончания занятий к полудюжине наших солдат, поджидающих нас возле соседнего от гимназии перекрестка, мы возвратились без всяких проблем, и на обратном пути от Павловска до нашей Слободы лишние два ствола изъятого полицией пистолета также совершенно не понадобились. «Значит, говорите, что этот продажный полицейский ждет меня у себя, в стане?» – переспросил отец вечером, после возвращения нас домой. «Скрывать от него происшествие с изъятием пистолета нам, с Пашкой, даже в голову не приходило. Перебьется. Совсем эти торгаши, выходит, страх потеряли. Ну, да ничего, мы им напомним, почему с военными лучше дружить, а не враждовать. Сами, как миленькие, принесут вам этот пистолет, еще и доплатят, чтобы принять согласились». Вот такой получился разговор. Единственное, что по результатам утраты оружия отец в приказном порядке потребовал от нас еще больше времени уделять именно боевым тренировкам. И чтобы всю ману сливали на этих тренировках, до упада. Я лично уже лишнюю единицу духа получил в результате подобных тренировок и, подозреваю, единица это отнюдь не последняя. Можно подумать, мы без него об этой возможности не знали. Собственно, именно я ж ему об этой возможности получения подобного бонуса от системы и рассказал. Тем не менее, подтверждение этой уже известной информации у нас проявились еще раз, пусть и не сразу. Еще по одной единице духа у нас, с Пашкой, как и всех прочих ребят, занимающихся вместе с нами в атлетическом зале, прибыло, пусть и не одновременно, у кого-то через день, у кого-то через неделю, у Афани вон, вообще через две недели с хвостиком. Ну, и я в этой череде наших небольших радостей тоже исключением не стал. Дух плюс один, пришло мне сообщение, информирующее меня о том, что помимо еще дополнительных 2-3 зарядов к моим атакующим заклинаниям, сами они стали чуть более быстрыми, дальнобойными и смертоносными. А вот первая реакция со стороны греческих торговцев появилась только спустя без малого неделю. Все это время у нас, в классе, как и в классах остальных выходцев из Слободы, продолжалось молчаливое противостояние. Греки угрожающе зыркали, произносили какие-то непонятные угрозы ругательства на своем языке, но от реального обострения воздерживались. Видать, тот подкупленный ими становой пристав довел мои угрозы по возможному применению нами заклинаний боевой магии до кого следовало. Впрочем, и эта реакция, о которой я упомянул, проявилась тоже отнюдь не в пределах нашей гимназии. Нам, с Пашкой, по нашему возвращению с учебы, Наташка рассказала, точнее даже, не просто рассказала, а что-то мини-театра перед нами устроила, где в лицах изобразила, как высокомерный посланец со стороны павловских торговцев ругался и требовал от отца срочной отправки неприбывшей вовремя команды солдат для охраны их каравана до Бахмута. Не удивлюсь, если в конечном итоге система выдаст сестренке ее класс из разряда что-нибудь наподобие актрисы. Очень уж смешно она изображала и высокомерие прибывшего к нам в дом представителя торговцев, и тональность ответа полковника о том, что выполнить он эту просьбу уважаемых торговцев решительно не в состоянии. Весь наличный состав полка или уже находится на заданиях, или, только возвратившись с таковых, отдыхает и набирается сил для новых опасных выходов.